Я же 100 раз просила. Не нужно сейчас демонстрировать ваши эмоции. Я все равно не оценю. А Балашова нету. Послушайте, что вы все время ревете? Я вас просила не реветь. Мне надоели ваши сопли, сопли и слюни. А вы кто? Как вы сюда попали? Я 100 раз сказала Гале, чтоб не пускала никого. Вы что, любоваться на меня приехали? Ну, полюбовались? И хватит, все. Давайте, валите, валите. Моя фамилия Покровская. Ее красота производит впечатление. Я автор детективных романов. Здесь вам не роман и не детектив, ясно? Послушайте, это ведь свинство с вашей стороны. У меня несчастье, я вас не звала. И вас тоже. Подождите, подождите. Послушайте, вы же Алекс Лорер. Я вас все время теперь читаю. Вы же модный. Мы с Сережкой вместе читаем. А он мне не говорил никогда, что знаком с вами. Вот негодяй. Я не был знаком с Сергеем Балашовым. Да, это точно. Он бы меня тогда обязательно познакомил. Я Даша. Узкая, смуглая, изумительная рука. Очень приятно. Вы садитесь, Алекс. Я сейчас попрошу подать кофе. Вы же из Франции, да? Там вкусный кофе. Хотя самый вкусный, конечно, в Италии. На плацу Донавоне. Я никогда не забуду, какой там кофе. Ну, вот в этом кафе с полосатыми тентами. Идите сюда. Джинсы. Коротенькая маечка. Открытые и соблазнительные, но в меру. Щиколотки, локти, запястья, грудь. Все безупречно. Послушайте, как странно, что вы приехали. И нам даже не поговорить толком. У нас же такое несчастье, вы знаете. Знаю. И я все никак в себя не приду. Говорят, после таких несчастий самое главное – продолжать жить. Вот я и продолжаю. А мне все мешают. Послушайте, Лариса, ну что вы там стоите? Ну вам же здесь нечего делать. Вы уже все сделали, уезжайте теперь. И не нужно все время рыдать. У меня от ваших рыданий голова кружится. Я по лестнице не могу нормально ходить. Нет, вы не подумайте, что я какая-то бездушная. Совсем нет. Конечно, Сережку жалко очень. Я поплакала о нем и еще поплачу, но нельзя же теперь все время плакать. Вот у вас в последнем романе он тоже погиб. Она тоже осталась. Но ведь так и было предначертано, правда? И там все дело не в том, что нельзя победить то, что предначертано. Фатум, судьба. Решительно не готов обсуждать с ней свой роман. Даша, я приехал, чтобы выразить вам свои... Ну, считайте, что уже выразили. Неужели вы хотите, чтобы я сейчас опять заплакала? Я же тогда стану страшной, и мы с вами уж точно не сможем ни о чем поговорить. Мой парень погиб, но мы-то живы. Как вы узнали, что он погиб? А, мне позвонили из милиции. Послушайте, я даже сначала не поняла ничего. У нас же вечеринка была накануне, и Сережка должен был приехать, но все не ехал, мы его вроде ждали, а потом уже не ждали. Ну и разъехались все только под утро, а я спать легла. И тут позвонили. Говорят, вы кто? Жена? А я спала, понимаете? Ну, я их послала куда подальше. Так они опять позвонили. А я сплю. Я им говорю, что никакая я не жена, отвяжитесь от меня. Но они мне сказали, что его... Ну, в общем, все, что нужно, сказали, а я его помощнице позвонила, чтобы она туда поехала. Это Лариса, она все время рыдает. Представляете? Послушайте, ну что вы там стоите? Я же сказала, уезжайте. Даша, ну я не могу ехать. Я жду адвоката с минуты на минуту. Из Останкино должны приехать, привезти его бумаги. Я должна все посмотреть. Ну... Господи, ну куда там смотреть? И зачем? Завещания у него не было, я точно знаю. А бумаги теперь не нужны. У него архив, он все время что-то писал. Это все нужно. Кому нужно? Кому? Ничего не нужно. Он же не писатель. Ну, писал, ну и что? Теперь уже больше ничего не напишет. Алекс, а трудно быть писателем? Что должен отдать мужчина в обмен на такую красоту? Самого себя? Деньги? Жизнь? Или всего этого мало? А почему Сергей так и не приехал, не знаете? Если он собирался к вам, а тут были гости, то почему вы его так и не дождались? Как почему? Потому что его убили. Больница в палате. На таких, как Володя и Денис, никто внимания не обращает. Но это, по-моему, чепуха. А, Катенька? Я решительно не в курсе дела. Елена Васильевна, я, наверное, сейчас поеду. Конечно, конечно. Спасибо вам за все, Катенька. И Марине Покровской благодарность передайте. Хотя я, конечно, так и не могу в толк взять, что это она ко мне профессора пригласила. Я еще как-то не осознала. И не нужно вам ничего осознавать. Долгов обещал, что операцию сделает. А это самое главное. А как же мне Володе сказать про операцию? Мы ее так ждали, уже и надеяться перестали, а тут вдруг такой поворот. Если он на работу позвонит, мы ему все скажем, Елена Васильевна. И вообще, он скоро прилетит, я думаю, и точно неизвестно, конечно, но мне почему-то кажется, что скоро. Вы так думаете? Конечно, конечно. Он все там наладит и вернется. Вы же знаете, какой он умный. Да. Она тут же просияла. У нее необыкновенная улыбка. Белозубая, молодая, очень похожая на улыбку Берегового. Он правда очень умный. И про операцию, правда? Правда. Вы можете спросить у лечащего врача. И еще... У Владимира Давыдовича. Так я спрошу. Ничего особенного, спрошу и все. А я к вам еще приду. Володя задержится, мало ли что. Спасибо. До свидания. Дом Балашова. А почему Сергей так и не приехал? Не знаете? Если он собирался к вам, а тут были гости, то почему вы его так и не дождались? Как почему? Потому что его убили. А он вам не звонил? Не предупреждал, что задерживается? Ах, да он все время задерживался. Вечная с ним история. Понимаете? Понимаете, он все время работал. А когда не работал, то спал. Но он такой скучный парень. Я даже не знаю, как он в такие знаменитости вышел, честно. Не знаю. Нет, он, конечно, старался. Иногда мы с ним в клубы всякие ходили, ну, в отпуск ездили. Но очень редко. Он приедет из Череповца или из Перми, или из Находки, и спит. А потом подскакивает и в Останкино мчится. И так все время. Он пару раз меня с собой звал, ну, я поехала так, для забавы. Я уж даже сейчас не вспомню, где мы были. Но там не было ванной. Только какая-то стоячая мойка, как для коров. А я-то не корова. Как я там могу мыться? А ему наплевать. Он голову под кран сунет, ему отлично. И на целый день фить. Это же не жизнь. Правда? Правда. Не жизнь. А вы? Не может быть, чтобы вы были скучным человеком? Алекс. Я должна немедленно уехать. Вот прямо сейчас. Уехать и все тут. Хватит на это смотреть. Нужно уметь повернуться к мизансцене спиной. Кажется, так говорила какая-то великая актриса. Ларис, я больше не могу. Я, наверное, сейчас поеду. Подожди, Манечка. Может, я тоже с тобой поеду? Послушайте. Нам же кофе не подали. Хороша хозяйка. У нее такой гость, и она даже кофе предложить не может. Послушайте, где вы там? Лариса, распорядитесь насчет кофе. Хорошо. Мне ничего не нужно. А Сергей сам был за рулем в тот день, когда его убили? Ой, да я не знаю. Он же в Москве ночевал. Ну, может, сам, а может и не сам. Он такой демократ, со странностями такой. Представления о статусе никакого. Я раньше думала, что звезды так себя не ведут, а Сережке было все равно. У него одна машина? Две. Где сейчас эти машины? Ну, не знаю. Я был очень рад нашему знакомству. Надеюсь, мы еще увидимся. Не уезжайте. Не бросайте меня с этими полоумными бабками. Я их боюсь. Они все время рыдают. И все же я должен ехать. Ну, конечно. Спасибо, что заехали поддержать. Если соскучитесь, я вам разрешаю мне позвонить. Спасибо. Лариса. Да. Проводите гостя. Ты можешь уехать, если хочешь, а я должен задать Ларисе вопросы. Ой, господи, ну какие вопросы? Ну какие тут могут быть вопросы, когда вы сами только что все видели? Это же просто... Это просто невыносимо. Зачем вы ей подыгрываете? Зачем вы все время ей подыгрываете? Вам это доставляет удовольствие?